Глава 19. Вход в глотку дьявола. Некоторое время спустя. «Проклятые русские! Как они вообще догадались спрятаться здесь и, главное, как прошли?» — ругался крепкий монгол. Он был настоящим, образно выражаясь, шкафом. Высокий, рост аж 1,80 м, накачанный, словно тягловая лошадь, и снаряженный в прочную кожаную броню из шкур могучих монстров. Позади него находилось еще человек 40 из различных отрядов. Все сильные и опытные. Они не раз совершали успешные набеги как на земли китайцев, так и индийцев. Мужчины были в самом различном снаряжении. От более-менее современной брони до сделанной ремесленниками-артефакторами их магических ингредиентов. И все они не могли ничего сделать с тварями спереди. «Гэр! Гэгэрэгэрэр!» — смеялась группа чертей, поглядывающая на монголов и жрущая их павших товарищей. «Да сдохни ты, мразь!» — выругался один из воинов и выпустил стрелу, которая вонзилась в красный лоб и пробила голову насквозь. Черт же вновь рассмеялся и, сломав наконечник стрелы, закинул его в рот и съел, а потом и всю стрелу. Рана на голове твари очень быстро затянулась, а она продолжила пиршенство. «Отставить стрельбу!» — выругался шкаф. «Их можно убить лишь сосредоточенной атакой. Но нам никаких стрел не хватит. Маги нужны!» «Да когда нам магов вызывать-то? Русские же близко!» — ответил ему другой воин. «Русских задержат!» Вдруг на плато перед глоткой дьявола появился высокий мужчина с аккуратной узкой бородой. «И маги уже скоро будут. Пробьемся!» «А на той стороне нас будет ждать сотня приручителей!» — обреченно вздохнул шкаф. «Они даже уничтожили наш передовой отряд. И как они вообще прошли туда? Неужели с боем прорвались?» «Мы сметем их. Да, будут потери и серьезные, но...» В этот момент из глотки дьявола раздались вопли и взбешенные крики, а также топот. Воины шустро заняли оборону. Взяв глотку в полукольцо и разбросав артефактные ловушки, они приготовились встречать того, кто прорывается наружу. «Это либо приручители, либо какая-то мощная тварь», — заявил один из воинов. «Похоже, ты прав в обоих случаях», — нахмурился бородатый. А в глотке показалась белая лиса с голым мужчиной на ней. Тот держал за ноги двух чертей и крутил ими, словно пропеллер, отбиваясь от полчищ тварей, наступающих со всех сторон. Черти один за другим выглядывали из своих нор и с ревом бросались на человека. А тот несся вперед, ни на миг не останавливаясь. Да и его белая лиса била током всех, кто приближался, парализуя на мгновение. И этого обычно хватало, чтобы пробежать дальше. «А ну прочь с прохода, если не хотите сдохнуть!» — раздался крик на русском. Но все здесь прекрасно понимали русский. Однако никто не сошел с места. Но вдруг они ощутили могучую ауру и дрогнули. «Да отходим! Пропустим его!» — приказал бородатый. И воины отошли от глотки. А некоторое время спустя из ущелья вырвалась белая лиса вместе с преследующей ее толпой чертей. Последние рычали и мчались в погоню. Но человек спрыгнул с лисы и бросился на них. Монголы пораскрывали рты, а он, размахивая двумя чертями, начал лупить всю толпу, после чего натурально стал бросать их обратно в глотку, пока все краснокожие не закончились. Воины были настолько шокированы, что несколько секунд просто стояли, словно статуи. «Там же, Сергей!» «Уф!» — выдохнул я. Это было забавно. У чертей реально подгорела жопа, когда я начал нагло прорываться через них. Но их было так много, что они скорее друг другу мешали, чем помогали. А еще монголы. Смотрю, здесь собралось немало сильных воинов-магов, да и артефактами увешаны. На них надето небольшое состояние. «Ну что, большеглазые мои, будем рубиться или поговорим?» — заулыбался я, закидывая на плечо трофейную саблю. Рядом встала Бьякка. На ее шкурке было несколько порезов от когтей чертей, но серьезных ран не было. «Зябликов!» произнес высокий монгол с длинной узкой бородой. «Под китайца, что ли, Кость?» «Вот, значит, из-за кого вся операция пошла по одному месту». «Нужно было лучше собирать информацию», — пожал я плечами. «Да, это, пожалуй, наша главная ошибка», — мужчина начал поглаживать бороду, поглядывая на меня. «И о чем же вы хотели поговорить?» Вместо ответа я жадным взглядом прошелся по снаряжению людей, отчего некоторые поморщились и насторожились. «Да уж, незавидное у вас положение. Прорываться через глотку дьявола. Вероятно, у вас получится. Думаю, воинов вы привели немало. Еще и магов, наверное, притащите. Но ведь и есть и я со своими фокусами убийцы чудовищ. Будет тяжко, да?» «Будет, но мы прорвемся». Несмотря на провокацию, мужчина был спокоен. Приятно иметь дело с адекватным человеком. «Не сомневаюсь. Вероятно, в ходе прорыва погибнет немало студентов». «Мы убьем всех. Нам нужен лишь один. Мы уже получили информацию о том, кто именно нам нужен», — честно признался тот, похоже, поняв, на что я намекаю. «Что ж, у нас с княжичем вышел конфликт, и защищать его я более не собираюсь, поэтому уговор такой. Я беру студентов из тех, кто согласится на это. Вы нас пропускаете, и мы уходим». Я сразу перешел к делу. Хитрить тут бесполезно. Да и я не то чтобы мегамозг, дабы перехитрить этого бывалого интригана. «Хм! Почему мы должны вас пропускать после убийства наших воинов?» Оглаживая бороду, он с интересом поглядел на меня. «Ну, если будет тяжко, я раскрою парочку секретов рода, и вы все сдохнете. Но тогда мне придется убить и всех свидетелей», — говорил я вполне серьезно и уверенно, отчего воины еще больше насторожились. Некоторые вспыхнули барьерами. «Либо такой вариант. Я просто убью всех, кто здесь находится. Сбегу, вызову подкрепление и вернусь. К этому моменту вы, может, уже и прорветесь в чрево. Но удара в тыл точно не переживете». Про «убью всех» я, конечно, блефовал. Пока что не потяну это. Однако они не в курсе того, насколько я силен. Зато, вероятно, слышали про мою родню и род в целом. В блефе главное — быть уверенным в себе. «Хотите, приведу еще парочку примеров, где и вы, и я буду в проигрыше?» Ухмылялся я, а тот все думал. Блэр тем временем вылизывал свою шерстку, но не по моему приказу, просто ей стало скучно. И своей беспечностью она впечатлила людей, потому что лишь уверенный в своих силах будет так себя вести. Ну или дурак. Про то, что здесь второй вариант, я тактично промолчу. «Не стоит. Я понял. Вы хотите устроить прорыв, дабы сохранить репутацию и жизни студентов. Тем самым сбалансировать потерю княжича». «Вроде того». «Зачем Зябликову это?» Он с сомнением посмотрел на меня, после чего на немолодой Харе появилась хитрая улыбка. «Любовницы среди студенток, значит?» «Любовницы. И не забывайте, я теперь студент-приручитель, и мне еще нужно закончить академию, прежде чем получу свободу», — честно ответил. «Тут и так все очевидно, потому и юлить нет смысла». «Где гарантии, что вы не увезете с собой княжича?» «Клянусь именем рода Зябликовых, что ни я, ни мои люди и никто другой, кто пойдет со мной, не возьмет с собой княжича Сибирского. И тот останется в чреве дьявола. Теперь ваша очередь». Тот задумался. Минуту думал. «Хорошо. Клянусь великим ханом, что мы пропустим вас и не будем преследовать. Час». «Сойдет. Через час вы получите сообщение о больших потерях», — хохотнул я. «И еще. Очень рекомендую отойти подальше от этого места и освободить маршрут, потому что прорыв будет эффектным. И боюсь, тем, кто окажется на нашем пути, он не очень понравится. У вас 40 минут на подготовку». С этими словами я пошел обратно в глотку. На меня тут же прыгнуло два черта. «Гайра!» — выкрикнул тот, что приземлился слева. «Сам такой!» Я дал ему в рожу. Второго хорошенько пнул и заставил лицом поцеловать стену. схватил обоих за ноги и принялся лупить ими по каменному полу и камням, вергая монголов в ужас. Правда, эти понты тратят уйму сил и маны, но главное — произвести впечатление. Сзади подскочила Блэр, и я запрыгнул на нее, после чего мы рванули в ущелье. Черти вновь начали вылезать, а я уже по проверенной схеме прорвался через них, отбиваясь неубиваемыми тушами. Тут главное — скорость и наглость. Черти в основном попросту не успевают вылезти, так как у каждого своя территория. За нее они стараются не выходить. А если выходят, то вскоре возвращаются. Ощущение, будто они охранные големы. Ладно, я не исследователь, и мне это не особо интересно. Так что, прорвавшись на обратную сторону глотки, принялся выпинывать чертей обратно. Здесь, на скалистом выступе, собралось около 70 человек, а также их небольшой багаж. «Ну что там?» — спросил Иван. «Монголы. Гора в осаде. Но я договорился. Они пропустят нас, чтобы сохранить жизнь своих солдат». «А если они обманут?» «Ну, честно говоря, им же будет хуже», — заулыбался я и прошелся серьезным взглядом по всей толпе. «Увидите. Все увидите. Главное, доверьтесь мне и выполняйте каждый приказ. Тогда мы уже сегодня будем дома». «А мы не сможем их сдержать в ущелье?» — спросил кто-то. «Сможем, и даже их всех убьем. Но при условии, что у всех нас есть питомцы, и мы полны сил. Поднимите руки, если такие имеются». Люди заозирались, а руки никто не поднял. Что и требовалось доказать. Вторжение же начнется в течение часа-двух. Восстановиться мы не успеем. «Это все из-за этой мрази!» — выругался кто-то, и народ загалдел, осуждая княжича и его дружков. И они полностью правы, ведь если бы не случилась эпидемия и последующие за ней события, мы бы спокойно выдержали осаду. В этом все моя вина. Я привык к тому, что люди в моем отряде не могут предать и не подчиниться. Поэтому и допустил ошибку, доверившись студентам. Как итог, все планы полетели в одно место. Что ж, будет мне уроком, как говорится. Век живи, век учись. Но, конечно, лучше учиться на чужих ошибках, нежели на своих. Следующие 40 минут я отдыхал и жевал кристаллы. Хотелось сдохнуть. Кровавая слеза — это та еще дрянь. Похоже, у меня будет сильная изжога. Но другого источника маны у меня больше не было. А восстановиться нужно было быстро. Благо, со мной поделились кусочком мяса и водой. Также я выдал людям новую порцию противоядия. Я смотрел. Многие еще ослаблены. Но хотя бы все кристаллические наросты уже отвалились. Когда пришло время, мы снарядились. Но вот проблема. Как я уже говорил, многие потеряли питомцев в ночной междоусобице. Так что пришлось потрудиться, чтобы всех усадить на тех, кто остался. Вещи, которых и так было немного, пришлось оставить, а еще накормить питомцев кровавыми слезами. Не, ну а что? Мне одному животом страдать? Нет, просрутся все. Причем в прямом смысле. Питомцы, когда будут отозваны, добродушно передадут эту дрянь своим приручителям. А монголы? Эти пересрутся, образно выражаясь. Вскоре мы начали скармливать трупы чертям. Так мы прошли половину пути. Поможет ли это монголам? Ну, если они сразу же пойдут на прорыв, то да. Если немного погодя, то нет. Черти быстро проголодаются. «А теперь держитесь максимально крепко», — приказал я и кинул взгляд на Ольгу, которая была верхом на овце. С ней сидела Лебедева и еще одна девушка. У них были ремешки из седел монголов, так что держаться было за что. Да и не только у них. Иван и его девушка-кошка были в облике полумонстров, так как их питомцы ранены. Но они и так быстро бегают. На это и расчет. Черти уже приготовились и загоготали, а я взял и бросил в них кристаллы. Прям горсть. Одновременно с этим то же самое сделали бежавшие позади Иван и Мария. У них тоже были мешочки с алыми кристаллами. И да, никто свою долю кристаллов уже не получит. Перестав гоготать, черти бросились поглощать кристаллы, а затем и за нами. Им хотелось еще кристаллов. Да, в архиве было такое, мол, не показывай черту свои слезы. Но мне вполне очевидно, что будет, если показать кристалл. Так что мы мчались на огромной скорости, а позади нас собралась целая армия чертей. Они кричали, ругались и вопили, требуя еще кровавых слез. Шум стоял, ого-го. И когда мы вырвались из глотки дьявола, монголы, которые оставались на страже, откровенно пересрались. А как не пересраться, когда из ущелья вырвалось более 1000 краснокожих монстров? Они расправили крылья и заполонили небо. Мы рванули вниз по склону с горы, черти за нами. Монголы же кто куда. Вся гора была в их лагерях и солдатах, целая, блин, армия. Вдруг заработала ствольная зенитка где-то метрах в 300 от нас, и группа чертей отделилась от основной массы. Вскоре зенитка замолчала, как и все, кто с перепугу решил пострелять в чертей. Если монголы и хотели нам помешать, то шансов я им не дал. Мы неслись вниз по горе, воины шарахались от нас, а Иван с Марией продолжали бросать кристаллы, иначе черти вернутся в ущелье. Солдат же здесь собралась просто тьма. Видны обычные степняки со своими обычными лошадьми, видны профессиональные воины с лошадьми-мутантами. Лагерь был разномастный, но многочисленный. Видимо, пригнали вообще всех, кто был в округе. А я напомню, что это территория Российской империи, причем более 100 километров от границы. Благодаря южанам граница сплошь в дырах. Вероятно, нас ищут на территории монголов, а мы тут. Загремели взрывы, и начались звуки сражений. Это черти, которые отстали и решили немного перекусить. И я ведь не нарушил своего обещания. Сказал, что мы прорываемся. Сказал. Сказал, что будет эффектно. Сказал. Сами виноваты, что они освободили нам путь. «Держимся!» — впереди раздался крик. Мы спускались по весьма узкому склону, а там была баррикада и 2 монголов. И тогда Блэр, открыв пасть, выпустила свой мощнейший энергетический разряд, взрывая баррикаду. Я обильно насытил лесу силой, так что справилась. Мы прорвались, и волк с кошкой подбросили защитникам кристаллов. Да и вообще они щедро делились ими с монголами. Обернувшись, хохотнул. Вся гора натурально пылала. Боюсь, лучшего сигнального дыма и не придумаешь. Монголам придется срочно штурмовать гору дьявола, потому что вскоре припрется армия империи. Вот только благодаря нашему прорыву монголы потеряли целую тьму солдат и находятся в состоянии хаоса. Ну, тут сами виноваты. Открыли бы нормальный проход для прорыва, потеряли бы не так много. Спускаясь, мы обогнули гору и вышли на севере от нее, попадая в извилистую долину с небольшой рекой и обильным количеством деревьев. Нас преследовала небольшая группа чертей, но они вскоре отстали, потеряв нас из виду. «Не останавливаемся! Нужно уйти как можно дальше и затеряться в горных долинах!» — громко, усилив голос маной, приказал я. Княжич успел мне рассказать об этой местности. Да и карты я хоть и примерно, но помню. Здесь все в горах и настоящие лабиринты из долин. Монстры обитают самые разные. Но, как правило, хищники живут в горах, а травоядные — в долинах. При этом хищники в основном либо одиночки, либо охотятся малыми группами. Нашему большому отряду они не страшны. Ну, по крайней мере, пока мы сами их не спровоцируем. А то будет как с теми наемниками в Малиновой долине. Над нами некоторое время парила наша птица-разведчик. Но местные птицы быстро прикончили питомца, так что мы остались без глаз. Впрочем, я и не рассчитывал на эти глаза. Мчались мы вдоль берега реки, поэтому деревья нам не мешали. Но следов мы оставляли немало, впрочем, это уже не важно. Глядя на дым с горы, я сильно сомневаюсь, что за нами пошлют погоню. Однако остановиться я разрешил лишь спустя 2 часа с момента, как мы спустились с горы. Питомцы уже были на пределе из-за перегруза и скоростного бега. Поэтому те сразу бросились к реке, жадно накинувшись на воду. Разместились мы на открытом месте прямо на берегу реки. Он здесь был частично песчаным, так что мы предпочли сидеть на траве, чтобы песок не прилипал к заднице. «Спасены!» — простонала рыжая Ксения и звездой развалилась на траве. Да и не только она. Народ до сих пор не верил в реальность происходящего. «Рано радуйтесь. Нам еще до дома нужно добраться. Если правильно помню карту, до ближайшей дороги 200 километров. «Здесь есть охотничьи поселения, а также резиденция аристократов», — поведала светловолосая хрупкая девушка. «Помню ее. Это она предоставила туманную рыбу». «Если так, то отлично», — кивнул ей и подошел к блондинкам. Мелкая показала мне большой палец, сообщив, что задание выполнено. Лебедева же смотрела на меня с нескрываемым удивлением и немного восхищением. «Ну что, дамы, неплохое вышло приключение!» Хохотнув, я присел и обнял обеих. Ольга тут же прижалась к моей бочине. Лебедева немного смущалась и сидела ровно. «Боюсь, если папа узнает об этом приключении, выйдет из себя и начнет все крушить», — хихикала Ольга. «А я здесь при чем? Это же не я вас похитил!» — искренне возмутился я. «Это уже не важно», — улыбалась мелкая зараза. «Ну да, приключение вышло таким, что я едва не постарела 10 лет. А потом то озеро, оно умолодело и чуть не убило». «Ничего, с меня моральная компенсация. Чего желает избалованная княжна? Рыбки? Или, если у нас будет хотя бы несколько дней в запасе, можно сбегать на север Байкала и половить устриц до моллюсков». «Избалованная княжна желает массаж всей тушки княжны», — загнула она один палец. «Потом желаю байкальский ужин. Обязательно крабы. А моллюски и устрицы лучше не стоит. Слышала, они повышают либидо». Она загнула второй палец. «Также княжна желает новый наряд и украшения. Но такое, чтобы ему не подходило и выделяло. А еще...» «Женщина, имей совесть!» — возмутился я, а та захихикала. «Ладно, можешь выбрать одно из желаний». Она мило улыбнулась и, обняв меня, уткнулась лицом в бок. «А можно и мне желание?» — раздался тихий голос Лебедевой. «Только одно», — согласилась мелочь. «А меня спросить?» «Я хочу с вами». Девушка смутилась и опустила голову. «Но в академии я буду старательно избегать вас обоих и делать вид, что между нами ничего не было. Так что на повтор можешь не рассчитывать. И, кстати, я его 4 раза довела до оргазма». Лебедева показала Ольге язык. А у меня аж глаз дернулся. Но комментировать высказывание человека-бревна я не стал. «Умница!» Коротышка показала большой палец и ухмыльнулась. «Меньше ко мне будет приставать». «Да иди ты!» Анна отвернулась, а та мерзким голосом захихикала. Вот злобная мелочь. «Я так-то не против», — добавила Оля. «Главное, ноги при мне не раздвигай. Если мне придется смотреть на ваш секс, боюсь, меня стошнит». «Если я увижу ваш секс, то тут же позвоню в полицию и сообщу о педофилии». Они обе фыркнули и отвернулись. «Ох уж это женская дружба». Из леса выскочила довольная Блэр, а в пасти у нее была лапа кристаллического оленя. Дикого и весьма взрослого. Оттого он был достаточно крупный, но лиса спокойно его тащила. «А вот и наш обед», — заулыбался я, да и народ оживился. «Покушаем и домой». Гора Дьявола. Некоторое время спустя. «Какое необычное место!» По глотке дьявола шла стройная девушка в черной форме имперской канцелярии. Она смотрела наверх на многочисленные дыры, из которых выглядывали насытившиеся черти. А вот под ноги старалась не смотреть и спокойно шла по бесчисленным трупам лошадей, воинов и чертей. Здесь состоялось грандиозное сражение, и пало множество храбрых воинов, и они все же победили. Множество чертей было уничтожено, а другие наелись и попросту ушли переваривать. «Гора Дьявола — весьма опасное место», — и мало кто может получить от него фактическую пользу. Зябликов вот смог, иначе не привел бы сюда людей», — пояснил следователь, шедший впереди, и, в отличие от своей помощницы, он внимательно смотрел под ноги. «Не знаю, что случилось, но студенты разделились. Похоже, княжич не захотел покидать это место, как и небольшая группа студентов». «Как вы это поняли, Владимир Максимович?» — поинтересовался третий член команды. «Эх, Игорь, Игорь!» — Владимир покачал головой и кинул взгляд на помощницу. «Свет, объясни ему». «Да, Владимир Максимович». Девушка поправила очки и посмотрела на высокого парня, шедшего рядом. «Лагерей было два, и, судя по тому, что мы увидели, княжич забрал себе все припасы и трофеи, оставив другие, грубо говоря, ни с чем. Правда, возможно, так было сделано, потому что первая группа собралась уходить. Княжич же, вероятно, посчитал, что здесь он в безопасности и не стал уходить». «Но разве они не смогли бы удержать оборону?» — поинтересовался парень. «Пусть это лишь студенты, но это лучшие студенты. Да и с ними Зябликов». «Игорь», — вздохнул мужчина, — «неужели ты не заметил в первом лагере следы сражений? Кто там мог сражаться? Монголы сразу направились за княжичем, и лошадиных копыт в первом лагере почти не было». «Междоусобица?» — осознал тот. «А теперь сложи 1+1, и получишь ответ на свой вопрос. У студентов попросту не было сил, чтобы дать отпор». «Но это же тупо!» — искренне недоумевал парень. Мужчина лишь расхохотался. «Игорь, Игорь, ты слишком переоцениваешь людей». Вскоре они покинули ущелье и оказались на плато перед ним, а внизу — монгольский лагерь. «Да уж, Зябликов в своем репертуаре. Куда ни сунет нос, везде начинается хаос». На лице имперского следователя появилась хитрая улыбка. Стоило ему взглянуть на то, во что превратился лагерь монголов после налета чертей. Разрушение и количество трупов впечатляли. «Докладываю!» К троице подлетела огромная летающая ящерица, и с нее спрыгнул человек-носорог. Приручитель. «Найдены следы. Группа Зябликова успешно прорвалась и направилась на север через горы. Нам продолжить поиск?» «Нет», — Владимир Максимович отрицательно покачал головой. «Возвращаемся. Нам здесь больше нечего делать». «А княжич?» — удивился Игорь. «А что, княжич? Пусть армия его ищет и спасает. Мы пришли за Зябликовым». «Так вон они. Рукой подать?» Парень указал вдаль, на столбы пыли. Это убегали остатки армии монголов, которым все же удалось получить княжича. А вот все студенты, которые остались с парнем, были убиты. «Повторюсь, мы пришли за Зябликовым. К тому же у меня такое впечатление, что великий князь и сам не захочет спасения сына», — хмыкнул следователь и тоже посмотрел на монголов. «Да ему будет не до этого. У императора к сибирскому скопилось ой как много вопросов». Конец книги. Текст читал Александр Башков. Уважаемый слушатель, если вы остались довольны данной аудиокнигой, то поставьте ей лайк, оставьте комментарий. Если же ознакомились с данной книгой не на странице автора на литературной платформе «Автор Today», но хотели бы поддержать понравившееся произведение, сообщаю, что сделать это вы можете также на официальной странице книги на литературной платформе «Автор Today». Только там автор и актер-декламатор увидят ваши комментарии.